Глава 31. Дровосек. Я довольно смотрел в окно и любовался городом. День был пасмурным, люди спешили скрыться от непогоды в зданиях, машины медленно плелись и пытались припарковаться хоть где-то, а я радовался и потирал руки в нетерпении. Даже не верится, что скоро будет готов мой первый заказ. Не просто диван, а целый модульный многофункциональный комплекс. Но больше всего меня радовал проект с параметрической мебелью. Она выглядит всегда очень эффектно и не может не привлекать внимание. К тому же она стильная и... Какого черта? Это кто с Элли? Я так резко дернулся вперед, чтобы рассмотреть какого-то мужика, что со всех сил ударился лбом о стекло. Потирая ушиб, я наблюдал, как соперник держит мою Элю за ладошку, прижимает ее руку к своей груди и что-то говорит с улыбкой. А она? Нет, чтобы дать отворот-поворот. Поцеловала его в щеку. Сама. Твою дивизию. «Лида, мне кофе и Элю», — рявкнул в коммутатор секретарю и присел за стол. «Ну-ка, ригласка. Погоди». Я гипнотизировал дверь, постукивая карандашом по столешнице. Кофе остывал, минуты бежали, а Элли все так же не было в моем кабинете. «Лида! Василькова ко мне на ледоколе через Антарктиду плывет или на воздушном шаре из Прованса летит. Сколько мне еще ее ждать?» «Константин Вениаминович, я ее потороплю». «Я жду». А еще злюсь и, кажется, ревную. Со мной, значит, на свидание ходить она не захотела, а с каким-то... Стоп. Я улыбнулся мысли, которая пришла мне на ум. Конечно, у Элли просто слишком много свободного времени. Дверь открылась, но на пороге появилась вовсе не моя несносная работница, а ее беременная подруга. Ниночка, придерживая ладошкой живот, поприветствовала меня и присела за свой стол. «Как вы себя чувствуете?» — поинтересовался я по привычке. «Все-таки беременная женщина — это большая ответственность. Пусть она и не моя, но я все равно не могу не проявить заботу. Срабатывали какие-то инстинкты, а еще я все чаще стал ловить себя на мысли, что дети — это не так уж и ужасно. Даже стал подумывать о своих. Мама права. Годы бегут, и становиться отцом в 50 я не хотел. Конечно, не прямо сейчас тоже, но больше разговоры о наследниках меня не злили. «Спасибо, хорошо». Улыбка почти не сходила с лица девушки, а еще секретарь действовала на меня умиротворяюще. В ее присутствии я старался не повышать голос и ругать тоже не мог. «Нина, может быть, вам все-таки уйти в декрет? Насчет зарплаты не волнуйтесь. Вы ничего не потеряете. Я дам необходимые распоряжения». «Ну, у меня только 25-я неделя. Я думала до Нового года еще поработать, а потом уже уходить», — растерянно ответила девушка. Затем мотнула головой, отчего ее светлые кудри подпрыгнули. «К тому же я Эле обещала вам помогать. Алина действительно не очень опытный работник». «Не волнуйтесь, Нина. Решайте, как лучше вам и малышу». «Спасибо большое, Константин Вениаминович, но мы останемся». Я тихо вздохнул. «Значит, здесь Элину отчитать не удастся. Что же, если работник не идет к начальству, тогда оно идет к нему». «Хорошо, но если ваша ситуация изменится, то дайте мне знать». Я вышел из кабинета и, к своему удивлению, Лиду на рабочем месте не обнаружил. Секретарь стояла у стеллажа и ела мел, занюхивая его лимоном. Это еще что такое? «Константин Вениаминович!» Девушка подпрыгнула на месте и спрятала руки за спину. «Лида, с вами все в порядке? Может, мне вас отпустить к врачу?» «К врачу?» Растерянно захлопала ресницами сотрудница, а затем медленно покачала головой. «Вы уверены? Мел и лимон — это...» «Новомодная диета. Я немного поправилась, вот и приходится». Я устало сжал переносицу и тихо про себя выругался. «Дурдом какой-то, а не офис. Одна беременная, другая на диете, третья от меня бегает, а другого сама целует. Кстати, вот где она?» «Лида, вы чудесно выглядите. Давайте обойдемся без диет, хорошо? По крайней мере, не в моей приемной». «Хорошо. Этого больше не повторится». Я кивнул и поспешил в кабинет Элины. Он был на этом же этаже, только в другом крыле. Минуты две-три ходьбы. Любопытно, что же помешало девушке преодолеть этот недолгий путь? Стучать я не стал, просто распахнул настежь дверь и застыл на пороге. «Вас стучаться не учили?» — возмутилась Элина, прикрывая грудь руками. Элина. Илья оказался не просто галантным поклонником, но и любителем сюрпризов. Сегодня утром возле подъезда он встретил меня с кружкой вкуснейшего латте и нежнейшим круассаном. Я с утра получила просто ударную дозу комплиментов, а затем все хорошее настроение сошло на нет. Алина. Последнее время она на меня коршуном смотрела и игнорировала нашу с девочками компанию. Но не сегодня. Мои пальто и пиджак были расстегнуты, шарф висел на шее, а вот блуза осталась беззащитной, чем и воспользовалась бывшая подруга. На белоснежной ткани мгновенно расползлось коричневое пятно по груди и вниз. «Ой!» — воскликнула Алина. «Какая я неловкая! Хотя тебе ведь и не привыкать!» — тихо добавила девушка, сияя довольной улыбкой. Я не поняла, на что она намекает, поэтому просто притянула негодницу за запястье к себе. «Послушай сюда. Я сейчас сделаю вид, что поверила в твою криворукость, но еще один подобный фортель, и я полностью оправдаю звание стервы. Ты меня поняла?» «Поняла», — хмыкнула Алина и принялась растирать запястье. «Вот и ладненько». С обиженной девушкой я разобралась. «Ну что сделать с блузкой?» Запасной у меня в офисе не было. В шкафу валялась сумка с формой для стрип-пластики. Коротенькие шорты и топ. Да уж. Стоило относительно успокоиться и мысленно прикинуть, сколько времени курьер будет вести мне новую кофту, как мой мобильный запел на весь лифт. «Да, Лид!» «Дровосек вызывает к себе!» «Прекрасно!» «Буду минут через 10». «Ладно, надену топ, застегну пиджак. Главное — держать спину ровно и не наклоняться». Оттягивая от тела мокрую ткань, я шла к своему кабинету. Счастье было так близко. «Элина!» Дверь Григорьева распахнулась, и на меня чуть ли не вывалился Степан Федорович. «Вы видели Ниночку?» «Еще нет». Я надеялась, что на этом разговор закончится, но начальник был в ударе. «Эля, мне нужна твоя помощь». «Мне бы кто помог. К примеру, чистую блузку принес». «Простите, Степан Федорович, но мне нужно привести себя в порядок». «Всего секунда. Скажите, если я куплю билеты на Бора-Бора, Нина со мной поедет?» Я вздохнула, мысленно кляня себя за длинный язык и вмешательство в чужие жизни. «Думаю, это зависит исключительно от самой Нины. Вам нужно поговорить с ней?» «Может, стоит выбрать Париж? Он более романтичен». «Думаю, еще многое зависит от самочувствия Нины. Не всем беременным разрешают летать на самолете». Я не сильно компетентна в этом вопросе, но слышала, что такие нагрузки опасны. «Спасибо, Эля. Значит, мне нужно идеальное свидание в Москве. Ты мне очень помогла». Григорьев исчез, словно его здесь и не было. Решительность начальника пугала. Телефон опять затрезвонил. «Да, Лид, я». «Босс рвет и мечет. Опять тебя звал. Давай быстрее, Эль». «Бегу уже». Да что за день? А как хорошо все начиналось. В кабинет я влетела. Быстро скинув верхнюю одежду в шкаф, я принялась искать сумку. Ну где же она? Пропажа нашлась, где я и не думала, между шкафом и стеной, закрытая шторой. Зачем я ее туда засунула? Топ нашелся на самом дне сумки. Я еще раз с сожалением осмотрела свою блузку. Пятно вышло знатное. Если химчистка не поможет, я с Алины вытрясу компенсацию. Кружевной белый бюстгальтер тоже пал жертвой кофе. Хорошо, что топ спортивный и одноцветный. Не успела я порадоваться, как двери открылись, и на пороге застыл дровосек. «Вас стучаться не учили?» Прикрывая грудь, поинтересовалась у босса, который нагло улыбался и смотрел на меня. «Да что я там не видел?» Поинтересовался он, шагая вовнутрь и плотно закрывая за собой дверь, а затем еще и защелкивая ее на замок.